Четвертое. Глазами историка, естественными глазами, смотрел и Достоевский на жизнь. Но когда явились вторые глаза, он увидел другое. Подполье — это вовсе не та мизерная конура, куда Достоевский поместил своего героя, и не его одиночество, полнее которого не бывает ни под землей, ни на дне морском, выражаясь языком Толстого. Наоборот, это нужно себе всегда повторять. Достоевский ушел в одиночество, чтобы спастись от того подполья, по Платоновской пещеры, в котором обречены жить все, и в котором эти же все видят единственно действительный и даже единственно возможный мир, то есть мир, оправданный разумом. То же наблюдаем мы и у средневековых монахов. И они больше всего боялись того равновесия душевного, в котором наш разум уверенно видит последнюю земную цель. Аскетизм и самобичевание — имели своей задачей отнюдь не умерщвление плоти, как это обычно думают. Монахи и пустынники, изнурявшие себя постом, бдением и тому подобное, прежде всего стремились вырваться из того всемства, о котором говорит у Достоевского подпольный человек, и которое на школьном философском языке называется «сознание вообще». Основное правило духовного труда формулируется Игнатием Лойолой в следующих словах. Чем больше отделяется и уединяется душа, тем более способной становится она искать и постичь Творца и Господа своего. Всемство — главный враг Достоевского. То всемство — без которого люди считают существование совершенно немыслимым. Еще Аристотель провозгласил: «Человек, который ни в ком не нуждается, есть либо Бог, имеющий все в себе самом, либо дикий зверь». Достоевский, как и спасавшие свою душу святые, всегда слышал какой-то таинственный голос: «Дерзай, ступай в пустыню, в одиночество. Будешь либо зверем, либо богом. Причем вперед ничего не известно. Прежде откажись от всемства, а там видно будет». Впрочем, по-видимому, даже и того хуже. Если откажешься от всемства, то сперва превратишься в зверя, и только потом, когда потом этого никто не знает, наступит, и то не, наверное, последнее великое превращение, возможность которого Аристотель допускал, конечно, лишь за тем, чтобы не отказаться от полноты теоретической формулировки. Разве не очевидно, не самоочевидно, что человек может обратиться в дикого зверя, но уже богом ему не дано стать? Общечеловеческий опыт, опыт нашего многотысячелетнего исторического существования с достаточной убедительностью подтверждает общие соображения разума. В зверей люди сплошь и рядом обращаются. И в каких грубых, тупых, диких зверей? Богов же среди людей еще не было. И личный опыт подпольного человека таков же. Прочтите его собственные признания. На каждой почти странице он рассказывает про себя почти невероятные вещи, в которых, пожалуй, и дикий зверь постыдился бы признаться. На деле мне надо, знаешь чего? Чтоб вы провалились, вот чего. Мне надо спокойствие. Да, я за то, чтоб меня не беспокоили. Весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться? Или чтоб мне чаю не пить. Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне всегда чай пить. Знала ли ты это или нет? Ну, а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себелюбец, лентяй. И на следующей странице еще. Я самый гадкий, самый смешной, самый мелочный, самый завистливый, самый глупый из всех на земле червяков. Такими признаниями пересыпаны все записки. И, если вам угодно, можете добавить от себя, сколько придет в голову превосходных степеней от разных унизительных слов. Подпольный человек ни от чего не откажется, все примет и еще поблагодарит вас за изобретательность. Но не торопитесь торжествовать над ним. Такие же признания вы найдете в книгах и исповедях величайших святых. Все они считали себя самыми, непременно самыми безобразными, гнусными, пошлыми, слабыми, бездарными существами на свете. Бернард Клервозский, святая Тереза, ее ученик Джованни дель Кроче и кто угодно из святых до конца своей жизни, все были в безумном ужасе от своей ничтожности и греховности. Весь смысл христианства и вся та великая жажда искупления, которая была главным двигателем духовной жизни раннего и позднего Средневековья, родилась из того рода прозрений. Почему понадобилось Богу стать человеком и вынести все те неслыханные муки и надругательства, о которых повествует Евангелие? Ведь только потому, что иначе нельзя было спасти и искупить мерзость и ничтожность человека. Так безмерно велика человеческая низость, так глубоко пал человек, что никакими земными сокровищами нельзя было уже искупить вину его ни золотом, ни серебром, ни гекатомбами, ни даже делами величайшего подвижничества. Потребовалось, чтобы Бог отдал своего единственного Сына, потребовалась такая жертва из жертв, иначе нельзя было спасти грешника. Так верили, так видели, так буквально говорили святые. Тоже увидел и Достоевский, когда отлетел от него ангел смерти, оставив ему неприметно новые глаза. В этом смысле записки из подполья могут быть лучшим комментарием к писаниям прославленных святых. Я не хочу этим сказать, что Достоевский излагал своими словами то, что узнал из чужих книг. Если бы он ничего и не слышал о жизни святых, он все же написал бы свои записки. Но есть все основания думать, что в то время, когда он описывал подполье, он очень мало знал книги святых. Это обстоятельство придает особую ценность запискам. Достоевский не чувствует за собой решительно никакого авторитета и поддерживающего его предания. Он говорит за свой страх, и ему кажется, что он один только, впервые с тех пор, как стоит мир, увидел то необычайное, что ему открылось. «Я один, а они все!» — с ужасом восклицает он. Вырванные из всемства, из того единственно реального мира, который свою реальность только на всемстве и основывает, ибо какое другое основание мир мог когда-либо отыскать для себя? Достоевский точно повис в воздухе. Почва ушла из-под ног его, и он не знает, что это такое — начало гибели или чудо нового рождения. Может ли человек существовать, не опираясь ни на что, или ему предстоит самому в ничто обратиться, раз он утратил под ногами почву? Древние говорили, что боги тем отличаются от смертных, что никогда не касаются ногами земли, что им не нужна опора, почва, но то боги, да еще при том древние языческие боги, то есть мифологические, сказочные, выдуманные боги, так основательно высмеянные современной научной мыслью. Достоевский все это знает, как и всякий другой, лучше, чем всякий другой. Знает, что и древние боги, и новый бог давно уже выведены разумом за пределы возможного опыта и превращены в чистые идеи. Современная ему русская литература возвестила это со всей торжественностью, которая допускалась тогдашней цензурой. Да и западноевропейская литература с ее философскими столпами, Кантом и Контом, была достаточно открыта Достоевскому, хотя ни Канта, ни Конта он никогда не читал. Да в чтении и надобности не было. «Пределы возможного опыта» — девиз XIX столетия, передавшийся по наследству и нашему столетию как глубочайшее прозрение научной мысли, стояли китайской стеной пред человеческой пытливостью. Ни для кого не было сомнения, что есть некий опыт, коллективный и даже соборный опыт человечества, и что нам дано постигнуть только то, что не выходит за его пределы, точно определяемые нашим разумом. И вот этот возможный опыт и его пределы, как они рисовались Канту и Конту, показались Достоевскому вновь возведенной кем-то тюремной оградой. Страшны были стены прежней каторжной тюрьмы. Но из-за них виделся все-таки хоть краешек неба. А за пределами возможного опыта не было ничего видно. Тут был последний конец, завершение. Дальше уже некуда было идти. Стена с дантовской надписью «Входящий, оставь упование».